Надлежит сдать. Мари Лоре приходится трижды просить отца, прежде чем тот соглашается прочесть документ вслух. Жителям надлежит сдать все находящиеся в их распоряжении радиоприемники. Радиоприемники следует доставить по адресу Рю де Шартр, 27, не позднее завтрашнего полудня. Неисполнение этого приказа будет рассматриваться как саботаж и повлечет за собой арест. Некоторое время все молчат. Внутри Мари Лоре просыпается застарелая тревога. «А он сейчас...» «В бывшей комнате твоего дедушки», — отвечает мадам Манек. «Завтрашний полдень». «Пол дома», — думает Мари Лора, — занимают радиоприемники и детали к ним. Мадам Манек стучит в комнату Анри. Никакого ответа. Вечером они упаковывают все радиооборудование из комнаты Этьена. Папа и мадам Манек выключают приемники из сети и складывают в ящики. Мари Лора сидит на кушетке и слушает, как они умолкают один за другим. Старенькая «Радиола-5», «Титан» фирмы «Жорж Монтастье Руж», их же «Орфей». 32-вольтный портативный «Делко», который Этьен в 22-м году выписал издалека, из самой Америки. Самые большие приемники папа упаковывает в картон и на старенькой ручной тележке свозит их по лестнице. Мари Лора сидит, положив руки на колени, и чувствует, как у нее немеют пальцы. Она думает про механизм на чердаке, про его провода и переключатели. Передатчик, выстроенный, чтобы говорить с призраками. Считается ли он радиоприемником? Надо ли о нем упоминать? Знают ли папа и мадам Манек? Похоже, не знают. Вечером на город наползает холодный, пахнущий рыбой туман. Они на кухне ужинают картошкой и морковкой. Мадам Манек оставляет тарелку перед дверью в комнату Анри и стучит, но дверь не открывается, и еда остается нетронутой. «Что они сделают с приемниками?» — спрашивает Мари Лора. «Отправят в Германию», — отвечает папа. «Или выбросят в море», — говорит мадам Манек. «Давай, золотко, пей свой чай. Это еще не конец света. Сегодня я принесу тебе еще одеяло». Утром Этьен по-прежнему в комнате брата. Неизвестно, в курсе ли он, что происходит в его доме. В 10 утра папа начинает возить приемники на Рю де Шартр. Одна ходка, вторая, третья. Наконец он ставит на тележку последнее радио. Этьен за все это время так и не появился. Мари Лора держит мадам Манек за руку и слушает, как хлопает дверь, как скрипит нагруженная тележка по улице Вобрель и как вновь наступает полная тишина.